Михаил Петров, Гончаров и похитители. Памяти Андрея Фомина посвящается. Наглый и требовательный звонок разбудил меня в 9 утра. Не желая расставаться с нагретым за ночь лежбищем, я терпеливо ожидал, когда на него ответит Милка или тесть. Но, очевидно, ни того, ни другого дома не было, а назойливый посетитель, отбросив всякие стыд и уважения к моему покою, продолжал трезвонить в дверь. Ну вас! — ругнулся мысленно я и с головой завернулся в одеяло, гадая, у кого из нас первого лопнет терпение. Произошел третий, совершенно непредвиденный вариант. Милкин, приемный сербернар, Брут, освоившись у нас удивительно скоро, укоризненно ворча стащил с меня одеяло и выжидательно уставился слезливыми глазами. Мне не оставалось ничего иного, как вкрадчиво чистя псину, все ж подняться с постели. Прошлепав к дверному глазку, я любезно спросил у стоящего по ту сторону Макса, за каким чертом я ему понадобился. «Иваныч, открой, дело есть!» — пробасил он нетерпеливо. «Знаем мы твои дела!» — открывая дверь, мрачно заметил я. «Ты ведь просто так ко мне не приходишь, обязательно с каким-нибудь пакостным сюрпризом!» «Угадал!» — вваливаясь в переднюю, согласился он и энергично стряхнул на меня мелкие холодные капли утреннего ненастья. «Идиот!» — съежившись, невольно взвизгнул я. «Без фокусов ты не можешь? Холодно? Проходи на кухню и жди, пока я оденусь. Потом оденешься. Тут такое дело. А, впрочем, одевайся. Я тебе все расскажу по дороге, только побыстрее». «А ты уверен, что мне нужно куда-то ехать?» Тоскливо глянув на хмурое серое окно, с сомнением спросил я. «Погляди, какая на улице мерзость. Добрый хозяин собаку из дома не выпустит, а ты хочешь Гончарова вытащить. В другое время я бы и не подумал, но обстоятельства таковы, что ты мне просто необходим. Дело касается моего двоюродного дядьки, Романа Николаевича Зобова». «Я рад, что у тебя есть дядька, Роман Николаевич Зобов. Но при чем тут Константин Иванович Гончаров? Что я тебе плохого сделал?» Зажигая под кофеваркой газ, уныло спросил я. «Ты передавай ему от меня пламенный привет и скажи, что непременно заедем, но чуточку позже». «В том-то и дело, что его нет!» Плюхаясь на табурет, в отчаянии заломил Макс руки. «Понимаешь, нет дядьки, исчез!» «Ну вот и прекрасно! Дядьки нет, а значит и проблема отсутствует!» Бесстыдно умыкнув Милкин кофе, удовлетворенно резюмировал я. «Сейчас мы с тобой трахнем по чашке крепкого кофе, и ты мне спокойно и внятно расскажешь причину и суть твоего волнения. Это будет правильно и приятно, как для желудка, так и для мозгов». «Ладно, Иваныч, только поскорее!» Обжигаясь ворованным напитком, простонал он. «Может, еще не поздно, может, ему можно помочь». «А ты не давись, пей спокойно и между делом рассказывай, какая катастрофа заставила тебя примчаться ко мне в 9 утра. 3 дня тому назад, а точнее 29 августа, Роман Николаевич позвонил мне домой и попросил помочь перевезти с его участков овощи и фрукты. Я не очень-то его жалую, но и рвать с ним не хочу, потому как он живет один, и других родственников, кроме меня, у него нет. В общем, так или иначе, мы с ним договорились на 1 сентября, то есть на сегодня. Мы условились, что в 7:30 я заеду к нему домой, мы прицепим к моей машине тележку и на 2 машинах в несколько приемов доставим в хранилище его урожай. Опоздав на 15 минут, я подъехал в 7:45 и удивился полной тишине, царящей в его доме и во дворе. Первой моей мыслью было то, что дядька, обидевшись на мое опоздание, уехал один. «Ну и черт с тобой», — подумал я, но на всякий случай перелез через забор и заглянул в сарай, где он ставил свою старую копейку. И тогда-то удивился по-настоящему. Машина и 2 прицепа оказались на месте. Уже с некоторой долей тревоги я забарабанил в окно, а потом и в закрытую входную дверь, однако ни там, ни сям не получил никакого ответа. Причувствуя неладное в известном мне потайном месте, я нашел ключ и отворил дверь веранды. Не обнаружив там ничего подозрительного, я торкнулся в дверь, ведущую в дом, и она охотно открылась от одного моего толчка. Дядькин дом состоит из двух комнат и кухни, которая в одно и то же время служит и передней, и столовой. Ну так вот, с этой самой столовой, видимо, все и началось, а может быть и закончилось. Но думаю, что лучше тебе самому на все посмотреть опытным глазом. Боясь наследить, я захлопнул дверь и первым делом рванул к тебе за помощью. Ну и сукин же ты сын, Макс! Вздохнул я, ополаскивая чашки и смывая следы своих противоправных действий. Сумел заинтриговать старого дурака. Поехали! Я-то готов, а тебе не мешает натянуть штаны. Макс, ты хоть в двух словах расскажи, кто такой твой дядя? Уже в машине полюбопытствовал я. Возраст, род занятий, семейное положение и так далее. Да я особенно-то в его жизнь никогда не вникал. Виделись редко, не чаще 1-2 раз в месяц. Говорю же, прохладные у нас были отношения. Доподлинно знаю, что служил он в МФ, и если ему верить, то службу нес на подлодке. Некоторое время был женат на некой гражданке Нине Андреевне, но детей Майс не принес. Может быть, именно по этой причине, а может, по какой-то другой. Но 6 лет назад они разошлись, и он с 50 лет, подобно раку-отшельнику, живет один. Это обстоятельство ничуть его не угнетало, а наоборот, как мне кажется, он был вполне доволен своей судьбой. «Макс, а почему ты о нем говоришь в прошедшем времени?» — неожиданно спросил я. «Ты что, видел его труп?» «Нет», — растерянно ответил Ухов. «Я и сам не знаю». «Ладно, продолжай дальше. Где он трудился последнее время?» «До перестройки мастером на каком-то заводе вкалывал, а потом, оставшись безработным, плюнул на все эти демократические завихрения, взял несколько участков земли и занялся разведением овощей. Уж не знаю, что он там подмешивал в почву, как ее удобрял, но картошка, свекла, капуста и прочая растительность у него всегда была отменная. Соседи диву давались. Как так? Почему? На их участках, что расположены рядом, один хрен да чертополох, а у него помидорина к помидорине, огурчик к огурчику». Сначала они восхищались и изумлялись его талантом Мичурина, потом стали негодовать, а после творить всякие гадости. Какие именно гадости? Всякие, начиная с банального воровства и кончая мелким хулиганством. То коров на участок запустят, а то еще незрелую картошку повыдергивают. В общем, творили мелкие пакости, и преимущественно по ночам. Дядьке это порядком надоело, и 3 года тому назад он обратился ко мне за помощью. Почти неделю я сидел в засаде, но своего добился, повязал 2 мужиков соседних участков, застал их на самом интересном месте, в тот самый момент, когда они грузили уже выкопанную картошку в машину. Они в амбицию до заколья. Ну, тут уж я разошелся, задал им такого жару, что до машины они ползли на четвереньках. То же самое, 5 днями позже, я проделал и на 2-м его огороде, с той лишь разницей, что на этот раз сражаться мне пришлось с 3 пакостниками. После этого, как отрезало, ни единый кустик, ни единый корешок на его огородах не был поврежден. Как я понимаю, жил твой дядька исключительно с доходов от сельского хозяйства? Спросил я с неодобрением глядя, как Макс, рассекая огромную лужу, оскорбляет ни в чем не повинных прохожих. Можно сказать и так, поворачивая в какой-то гнилой переулок, по которому впору было плыть на лодке, ответил он. Если не считать той мизерной пенсии, что ему платили за работу на вредном производстве. Он на нем ведь почти 10 лет отпахал. На этот счет ничего не скажешь. Дядька был трудяга, всю жизнь вламывал. Всего добился собственным хребтом. А чего он добился? Сейчас увидишь сам, уже приехали. Выруливая из очередной грандиозной лужи на обочину, Макс задел бампером ажурную решетку ограды и, тихонько матюгнувшись, остановился. Злорадно хихикнув, я открыл дверь, распахнул зонтик и, выйдя из машины, осмотрелся. Как я понимал, забор, помешавший Максу пилотировать, принадлежал его двоюродному дядьке, а значит и дом под номером 16, что расположился за ним, тоже являлся его собственностью. Однако я ожидал увидеть нечто другое, более фундаментальное. А тут стоял обычный одноэтажный домик, снаружи выложенный кирпичом и крытый красной черепицей. Ничего особенного. Единственное, что сразу бросалось в глаза, так это необыкновенная чистота и аккуратность, как самого домика, так и всех дворовых построек. И это здорово контрастировало с рядом окрестных, окраинных халуп и лачуг. Весь участок занимал не больше 3 соток. Слева от ворот расположился сам дом, справа — длинное непонятного назначения строение, а прямо по курсу — уже упомянутый Уховым гараж. Остальная территория представляла собой аккуратно подстриженный газон, на котором вольготно разместились цветочные клумбы с роскошными цветами под прозрачными колпаками. Сеть заасфальтированных пешеходных дорожек позволяла беспрепятственно подойти к любой из этих клумб, не замочив ноги и не испачкав носа. Красивый дворик. Однако, Ухов, дядька-то твой большой аккуратист был. Потрогав запертую калитку, похвалил я хозяина. Он что же, на досуге еще и цветочками приторговывал? Или просто на потребу души? Одно не исключало другого. Выбираясь через пассажирскую дверцу, ответил он. Но цветочки-лютики у него были вроде как хобби для души, хотя и прибыль они приносили довольно ощутимую. Надо думать, — с грустью согласился я, глядя, как Ухов перелезает через забор. — Ну ты что, Иваныч? — спрыгивая по ту сторону, укоризненно заметил он. — Что с тобой? Или прыть потерял? Перелезай! — Нет, Ухов, мы пойдем другим путем. Выковыривая из земли, давно замеченный мною и кем-то втоптанный ключ, ответил я. Негоже человеку, аки обезьяне, по заборам лазать да народ смешить. Как ты думаешь, подойдет? Неторопливо вставляя ключ в скважину, спросил я. Иваныч, перестань тянуть кота за хвост! Приплясывая от нетерпения, простонал он. Открывай скорее! На кухне, куда мы попали, миновав вполне благополучную веранду, царил полный и классический кавардак. Сдвинутый холодильник, опрокинутый стол и задранный, скомканный палас все говорило о том, что здесь совсем недавно приключилась серьезная баталия. Однако, на первый взгляд, никаких следов крови не наблюдалось, и это давало повод к оптимизму. «А в остальные комнаты ты заглядывал?» Продолжая стоять на пороге, спросил я. «Конечно, а как же иначе? Он мог лежать раненый и ждать помощи. Я разулся и прошел по стеночке, заглянул в гостиную и в спальню. Картина там схожая. Пойдем, сам посмотришь». Гостиная, куда мы вошли по ходу следования, выглядела гораздо хуже, нежели кухня. Содержимое всех шкафов и тумбочек было бесцеремонно выпотрошено на пол. Обивка мягкой мебели варварски вспорота крест-накрест. Куски поролона, разбросанные по всей комнате, частью прикрывали истерзанный ковер и линолеум. Венчал всю эту картину разгрома опрокинутый, разбитый телевизор. Но крови здесь, как и на кухне, не обнаружилось. Отметив это, мы последовали дальше, в спальню. Она оказалась совсем крохотной, и потому здесь, кроме шифонера, кровати и тумбочки, ничего не было. Но это не помешало погромщикам и здесь устроить что-то похожее на ночь длинных ножей. Не совсем понятно, за какой надобностью они разбили большое зеркало, висевшее над кроватью. «Э, дядька-то твой, того!» Задумчиво разглядывая опустевшую дорогую раму, хмыкнул я. «Имел некоторые сексуальные проблемы?» «Да черт его знает! Наверное, недаром же от него ушла супруга. Да, ну и понятно, 3 года на подлодке, а потом почти 10 лет на вредном производстве. Всего длинный рубль искал, да искался, что корень отсох. Но что тут случилось? Иваныч, я не могу врубиться. То, что искали бабки, это и коту понятно. Однако дядька вовсе не тот человек, который просто так за здорово живешь, отдаст свои кровно заработанные деньги. Значит, его должны были основательно пытать. Но я не вижу даже малейших следов изуверства. Ухов, ты умнеешь не по дням, а по часам. Прислонившись к косяку, сделал я ему плезир. Действительно, не замечено следов работы паяльником или утюгом. И что самое главное, ни единого пятнышка крови. Такое впечатление, что твоего дядюшки на момент погрома здесь вовсе и не было. «Иваныч, а ведь это мысль!» — встрепенулся Макс. «И как же раньше не догадался? Конечно же, его не было. Наверное, сразу после нашего разговора он упорол на свои огороды, чтобы к моему приезду все подготовить. А кто-то, знавший об его отсутствии, этим воспользовался и в поисках денег навел здесь капитальный шмон. Но тогда почему же его до сих пор нет? И почему дядькина машина стоит в гараже? Нет, Ухов, к сожалению и вероятнее всего, во время шмона он находился дома. Скажи, он аккуратный человек? Конечно, в этом ты сам убедился, проходя через двор. Морская привычка. Я не о том. Человек может быть аккуратен в одном, но неряшлив в другом. Тебе ни разу не доводилось видеть, когда он заводил часы? Случалось, чуть подумав, ответил он. Несколько раз после хорошей выпивки я оставался у него ночевать. Перед тем, как ложиться спать, часов 10 или 11, дядька педантично заводил все имеющиеся в доме часы. В таком случае он здорово нам помог. Вытаскивая из-под кровати механический будильник, заметил я. Он до сих пор тикает и показывает настоящее время. А это означает, что завели его либо вчера вечером, либо позавчера, поскольку его завод рассчитан на 36 часов. Сейчас 10 часов и 30 минут. Если дядька заводил его позавчера, то он вот-вот остановится. Макс, ты делаешь удивительные успехи, но ждать, когда он остановится, не имеет смысла, потому как по его четкому ходу ясно, что завели его вчера. Это означает, что во время налета, который произошел не ранее 10 часов, твой дядюшка находился дома. Он ведь не имел привычки к ночным прогулкам. Нет, домовитый был. Загоревав о дяде, с сожалением ответил Ухов. Но почему ты так уверенно говоришь, что налет произошел не ранее 10 часов? Потому что, как мне кажется, заводить часы во время погрома или сразу после него как-то неестественно. Итак, мы постановили, что вчера вечером он был дома. Либо копошился во дворе или сараях. Дойдем мы до сараев, но сначала заглянем на чердак и в подполье. Ты случаем там не был? Нет, как увидел, что здесь творится, так сразу к тебе. Начнем с подполья. Не нравится мне этот задранный ковер. Где находится лаз? А черт его знает, где-то посередине. Помнится, я оттуда самогонку доставал. С этими приятными воспоминаниями Макс крутил палас и оголил люк, ведущий вниз. «Смотри-ка, верно запомнил! Значит, не такой уж пьяный был!» Приподняв тяжелую крышку, мы оттащили ее в сторону, и по массивной лестнице Ухов первым спустился вниз. «Иваныч, да тут темно, как у негра в желудке!» Через некоторое время проинформировал он. «Лампочка висит, а выключателя нет! Поищи его у себя наверху!» Не желая обременять себя слишком большими поисками, я защелкал всеми имеющимися на кухне выключателями и оказался в корне прав. Черный квадрат подполья вспыхнул, и по восторженному реву Ухова я понял, что старались мы не зря. «Иваныч, спускайся!» — требовательно пробухтел его голос. «Уже на полпути!» — кисло усмехнулся я, нехотя вставая на первую ступеньку лестницы. «Видеть измордованный, изуродованный труп не было никакого желания, хотя бы он и принадлежал уховскому дядюшке. Но такого не произошло. Ступив на чистый дощатый пол, я нехотя осмотрел довольно большое пространство и никого, кроме стоящего на карачках Макса, не обнаружил. «Ну и какого рожна ты орешь?» — естественно и просто спросил я. «Крыша поехала или крысиного яда нажрался?» «Иваныч!» Поднимаясь с колен, горестно воскликнул он. «Здесь они его! Здесь мучили и, наверное, убили! Подойди сюда и глянь, сколько крови натекло!» «Да, со стакан наберется», — согласился я, рассматривая черное засохшее пятно. «Но мне не совсем понятно поведение грабителей. Если они грохнули твоего дядьку здесь, то за каким чертом им понадобилось утаскивать отсюда его труп?» «Не знаю», — растерянно развел он руками. «И, Иваныч, смотри-ка, паяльник!» «Уже вижу, не лапай его руками. Лучше поднимись и найди мне несколько чистых пакетов. Да проверь чердак и сарай, а я тем временем спокойно и тщательно здесь все осмотрю». Послушавшись моего совета, сопя и постановая от огорчения, он полез наверх, давая мне возможность как следует оглядеться. По двум стенам подполья расположились пока еще пустые загородки для овощей. Третью занимал стеллаж с оленями и вареньями, а возле четвертой стоял типичный дачный столик, на котором и лежал зловещий паяльник. Рядом с ним находились плоскогубцы и полутораметровый кусок капронового шнура. Вид всех этих пыточных предметов не радовал, а напротив, навевал тихую грусть и печаль. Вздохнув, я начал поиски. Двигаясь от люка по часовой стрелке, я вскоре обнаружил окровавленный кусок полотенца. Второй его половины, как я ни старался, найти не удалось. Еще я нашел два затоптанных окурка от Мальбора, и на этом мои поиски были закончены. Рассовав вещдоки по пакетам, я поднялся наверх, где меня уже поджидал Макс. Ему, как я и ожидал, ничего подозрительного обнаружить не удалось. «Что делать-то будем?» — задал он извечный вопрос. «Пойдем на веранду», — вместо ответа предложил я. «Что-то мне здесь не нравится. Там посидим, покумекаем, куда нам дальше плыть?» «Куда плыть, куда плыть?» — придвигая мне хрупкое плетеное кресло, проворчал он. «Известное дело, куда? В ментовку надо?» «Обязательно», — согласился я. «И знаешь, кого первого заподозрят в убийстве Зобова Романа Николаевича?» «Знаю, не дурак. Первым в этом списке окажусь я». «Безусловно. А знаешь почему?» «Ну, мало ли. Если следователь окажется умный, он подумает, а почему налетчики перед отходом не сожгли дом? Ведь тем самым они бы спрятали все концы, и труп никуда не надо тащить, и дело можно спокойно списать на возгорание электропроводки, либо случайные сигареты в постели. Кстати, Макс, какие сигареты курил твой дядюшка?» «Примус молил, деньги экономил, а что?» «В подвале я нашел два бычка от сигарет Мальбора. Но вернемся к рассуждениям умного следователя. Итак, он удивлен тем, что наглецы действовали не по сценарию. Убили Зобова, распотрошили дом, куда-то утащили труп. И что самое непонятное, не только не подожгли дом, но, уходя, аккуратно вытащили паяльник из розетки, погасили свет и тщательно закрыли все двери. Кто бы это мог быть?» «Скорее всего, тот, кому этот дом может перейти в наследство», выставляя бутылку самогона, хмуро подвел итог Ухов. «А такой человек на земле один, Максимилиан Ухов». «Наливай, Иваныч, огурчики на столе, а в холодильник я не полезу». «И не надо, огурец к самогону, самая лучшая в мире закуска». Разливая спиртное по стаканам, согласился я. «Ну что же, выпьем за здравие раба Божьего Романа». «Почему же во здравие?» — поднял брови Ухов. «Потому что за упокой выпьем, когда убедимся в его смерти». «Разумно трактуешь, Иваныч», — одобрил он и, опрокинув стакан, захрустел огурцом. «Логично. Послушай, а почему они в самом деле не сожгли дом? Канистра бензина, одна спичка, и они всю оставшуюся жизнь могли спокойно спать?» «Не знаю, Макс. Возможно, где-то здесь и зарыта собака, потому что этому феномену я нахожу три объяснения. Первое. Твой хитрый дядька затеял какую-то махинацию и отлично инсценировал ее начало. Второе. Грабители не смогли добиться добровольной сдачи денег и куда-то его утащили, чтобы продолжить истязание. Третье. Все это придумал и проделал ты сам. Тем более, что ты имеешь счастье курить вышеназванные сигареты». «Ну, это ты уж слишком!» Обиженно надулся Ухов. «А почему бы и нет? Да хотя бы потому, что мы с Толиком целые сутки вплоть до прихода сменщиков дежурили на фирме твоего тестя, а кроме того я знал, где он хранит свои деньги, и мог бы умыкнуть их в его отсутствие, без всякого кровопролития». «И где же он их хранит?» «Напротив, в летней комнате под половицей». «Они на месте?» «Я не заглядывал, но кажется, там все в порядке». «Если кажется, то креститься надо. Пойдем, посмотрим».